Терапия стволовыми клетками в домашних условиях. Итак, я берусь утверждать. Откатить биологическое время и омолодить организм — вполне решаемая на практике задача. И это не только мое личное мнение, хотя и подтвержденное клинической практикой. Так считает и вся большая медицина. Большая медицина равно вся медицина минус Шишонин. Вот только методы большой медицины сильно отличаются от моих. Нынче самый модный и дорогостоящий медицинский мейнстрим — омоложение организма с помощью клеточно-стволовой терапии. Это медицина для элиты, туда простые люди не ходят. Банкиры, артисты, богема, певцы и певицы. А потом мы в газетах читаем. Одна известная личность умерла от рака желудка после процедуры омоложения стволовыми клетками. Другая — от рака мозга после аналогичной процедуры. И ведь как скакал на сцене, сальто делал, а вот омоложение не вынес. Я не удержусь и процитирую кусочек из Википедии по поводу этой проблемы. Сейчас в СМИ активно идут дебаты, привели ли инъекции эмбриональных стволовых клеток к заболеванию раком и последующей преждевременной смерти многих известных людей, в основном артистов. Александра Абдулова, Веры Глаголевой, Ильи Олейникова, Любови Полищук, Дмитрия Хворостовского, Жанны Фриске, Михаила Задорнова, Валентины Толкуновой, Клары Лучко, Анны Самохиной, Олега Янковского и других. Анализы знаменитых пациентов показывали, что в организме актеров происходит обновление, ускорение жизнедеятельности. Однако в скорости появилась страшная статистика. Те, кто применял инъекции стволовых клеток, сначала реально молодели, а потом очень быстро сгорали от рака, в основном глиобластомы, рака мозга. Заболевание во многом загадочного, которое характеризуется множественной генетической поломкой в клетках глии мозга, что приводит к быстрому экспансивному росту злокачественной опухоли. Не буду пока ничего в этой цитате комментировать, просто расскажу, как происходит сама процедура омоложения знаменитого туловища за деньги. Выделяют у человека из жировой ткани стволовые клетки и шприцом вводят их в кровь, надеясь, что рассосется. То есть клетки дойдут куда надо, встанут как нужно и заработают как положено. А в результате человек омолодится. Логика в этом есть. Ведь что такое вообще омоложение? В чем измеряется юность организма? В интернете можно встретить множество тестов на биологическую молодость, то есть не на формальный срок жизни, указанный в вашем паспорте, а на молодость тела. Некоторые тесты обращают внимание на гибкость связок и состояние суставов. О суставах мы еще поговорим отдельно, чуть попозже. Например, вас просят нагнуться и достать кончиками пальцев или ладонями до пола. Интуитивно понятно, что ладонями или хотя бы согнутыми костяшками пальцев лучше, чем только кончиками. Хотя многие уже и кончиками пальцев не могут достать до пола, не сгибая колени. Это совсем беда. А попробуйте лечь на спину, взяться рукой за стопу и выпрямить ногу в колени. Что, не получается? Ну и где же она, ваша молодость? А как суставы поживают? Не скрипят? Не щелкают? Я уж не спрашиваю о том, не болят ли, щежу. Не зря говорят, что молодость тела определяется состоянием суставов. Именно поэтому в исследованиях на молодость организма так много тестов на гибкость. Но ведь не только от суставов зависит молодость тела. В тестах на молодость обращается внимание и на состояние кожи, например, наличие пигментных пятен, тургор, способность к восстановлению после защемления и оттягивания. В общем, ясно, что сохранность нашего главного агрегата жизни хоть и коррелирует с паспортным пробегом, но зависимость эта очень гибкая. Кто-то умирает от старости в 60 с небольшим, а кто-то и в 90 косит траву, колет дрова и заглядывается на девок. «Генетика!» — вздохнете вы завистливо. А я отвечу, вот не нужно все валить на родителей. Генетика, конечно, свою роль играет. Но и условия эксплуатации играют роль не меньшую. Самый лучший двигатель можно загнать и запороть за очень короткое время. К счастью, организм выгодно отличается от двигателя тем, что обладает свойством саморемонта. То есть даже те косяки, которые мы допускаем, нарушая режим эксплуатации, можно исправить при должном старании. Так что же такое молодость тела? Почему у одних суставы не только не болят с возрастом, но еще и гибкие, а у других картина печальна? Отвечу. Молодость вашего тела определяется клеточным составом тканей и скоростью процессов обновления клеток. Молодые клетки — вы молоды. Старые клетки плохо обновляются. Прощай, молодость, здравствуй, пенсия. А обновление всех органов вашего тела как раз зависит от тех самых стволовых клеток, которые врачи выделяют из знаменитого тела и знаменитому же телу потом вводят. Стволовые клетки, напомню, это заготовки, которые могут превращаться в другие клетки, то есть стволовые клетки делятся, и их потомство превращается в специализированные клетки наших тканей, заменяя павших бойцов. У нас постоянно происходит замена изношенных клеток, и особенно интенсивно она идет в тех тканях, которые соприкасаются с внешней средой, и потому быстро изнашиваются. Это клетки кишечника, легких, кожи. Кроме того, интенсивно истирается потоком крови внутренний эпителий сосудов, а еще быстро изнашиваются клетки крови, которые также постоянно заменяются. Ну и, конечно, вечно трутся друг от друга суставные хрящи. Все это требует перманентного обновления. Мы привыкли, что у нас в организме есть клетки печени, кожи, крови, мозга и так далее. Мы знаем, что все они разные по своему функционалу и, значит, устройству. И клетку печени нельзя превратить в нейрон мозга, а ткань кишечника пересадить в мозг. Это совершенно разные специалисты. Но ведь получились такие разные клетки из одной оплодотворенной яйцеклетки, зиготы, содержащие в своих генах набор информации об организме, не так ли? Значит, есть какое-то эволюционное древо клеток. Одни клетки более универсальные и могут превращаться в другие клетки, специализированные, тканевые, а вот тканевые обратного хода уже не имеют. В этом и заключается феномен биологического времени. Оно течет от универсальных клеток к тканевым, которые постепенно старятся и умирают. Эволюция эмбриона идет следующим образом. Из всемогущей зиготы, которая активно делится, сначала получается комочек клеток, который растет. А вот на какой-то стадии зародыш приобретает трехслойность. То есть образуется и далее расходятся три эволюционные ветки, три основных клеточных популяции — эндодерма, мезодерма и эктодерма. Из эндодермы, внутренний слой клеток, произрастают наши внутренности — кишечник, поджелудочная, печень, легкие. Из мезодермы, средний слой, развиваются мышцы, сухожилия, кости, хрящи, внутренний слой кожи. Наконец, из эктодермы получается кожа, органы зрения, нервная система, мозг. Выходит, наша кожа соединена с нашим мозгом еще со времен зародыша и является, если можно так сказать, эволюционным продолжением мозга. Иными словами, все наши ткани, все органы содержат в себе листки эндодермы, мезодермы и эктодермы, то есть источники обновления. Таблица закладка органов. Эктодерма — нервная система, органы чувств, эпителий кожи, эмаль зубов. Мезодерма — мышечная ткань, соединительная ткань, хрящи, кости, кровь, лимфа. Кровеносная система, выделительная система, половая система. Энтодерма — эпителий кишечника, пищеварительные железы, эпителий дыхательных органов. Наконец, есть еще такое явление, как хоуминг — способность клеток, идя по кровяному руслу, находить зону повреждения, закрепляться там и преобразовываться в клетки поврежденной ткани, чтобы исполнять функции этой ткани. Именно явление хоуминга и пытаются использовать врачи, вводя в кровь пациента его собственные стволовые клетки, чтобы они там сами нашли наиболее уязвимые места, осели в них и превратились в новую ткань взамен поврежденной. Сейчас, как я уже упоминал, стволовые клетки выделяются из жировой ткани, но не так давно возникло еще одно направление — извлекать стволовые клетки из пуповинной крови младенца и хранить в криокамерах на тот случай, когда они понадобятся уже взрослому человеку. Это называется банк стволовых клеток. У внимательного слушателя может возникнуть сразу несколько вопросов. Зачем извлекать стволовые клетки из организма и потом вводить в организм, если они уже и так есть в организме? Как вообще стволовые клетки находят поврежденное место, если они движутся по току крови? И что делать, если поврежденное место находится в организме вне кровяного русла? Начнем с последнего вопроса, как самого простого. Понимаете, какая штука? У нас в организме нет ничего, что находилось бы вне кровяного русла, потому что кровеносная система — это не только автомагистрали, то есть крупные сосуды, которые мы видим на картинках. Это и миллионы мельчайших артериол и капилляров, проселочных и грунтовых дорог, пронизывающих все ткани, каждый клеточный ансамбль. Вот они-то и есть главные в нашей кровеносной системе. По этим тропам и ниточкам как раз и добираются стволовые клетки туда, куда надо. Они сами находят поврежденные места, используя для поисков межклеточный язык, то есть обмениваясь информацией с другими клетками по ходу своего движения. Мы говорили об этом в главке про кровь. Наука пока плохо знает язык клеток. Ясно только, что в крови плавают определенные тексты, биорегуляторы, которые сообщают клетке всю нужную информацию касательно места ее назначения. Кровь получает от поврежденных органов химические телеграммы. Клетки прочитывают их и приходят куда надо, стучась в дверь. Вызывали? А уж потом, когда стволовая клетка попадет в тканевое окружение, она, дирижируемая этим окружением, понимает, кем ей нужно становиться. На сей факт я бы хотел обратить ваше самое пристальное внимание. Сейчас, в связи с успехами генетики, все стали какими-то геноцентричными и полагают, будто в изначальной зародышевой клетке, в ее генетическом аппарате, все-все прописано. Как и в какой последовательности клеткам развиваться, делиться. При этом совершенно упускается из виду среда, в которой происходит это деление, то есть организм матери. А он является по отношению к зиготе именно внешней средой и дирижирует ее развитием. Этот процесс мало изучен, причем в немалой степени потому, что наука сейчас сосредоточилась на генах, но гены — это далеко не все. Зародыш развивается ведь не в безвоздушном пространстве, это не сферический конь в вакууме. Он развивается в другом организме, и мы, таким образом, наблюдаем всю эволюционную цепь, уходящую в прошлое на миллионы лет. И можем понять, что здоровье будущего ребенка зависит не только от генов, которые ему прошлые поколения передали, но и от сиюминутного состояния матери, которая его вынашивает. В фантастических книжках пишут о том, что вскоре, в связи с успехами науки вообще и генной инженерии в частности, людей будут выращивать какие-то искусственные утробы. Но, исходя из вышеизложенного, ясно, что никогда в обозримом будущем зародыш не будет выращен в колбе, отдельно от другого живого организма со своим гомеостазом, питанием, дыханием. Потому что выращивание плода — процесс, управляемый другим организмом, то есть извне, а не происходящий только под влиянием внутренних генетических программ самого зародыша. Это так называемое бесструктурное управление. То есть в каждый момент времени организмом матери создаются определенные условия, чтобы зародыш прошел очередной этап развития. В разные периоды эти биохимические условия разные. И эволюционирование зародыша в утробе матери есть не что иное, как адаптация его организма к меняющимся условиям. Это как бы микрокопия большой биологической эволюции от хвоста и жабр до царя природы. Зародыш вынужден проходить определенные этапы, выращивать уже упомянутую раньше трехслойность, формировать определенную морфологию, просто потому что его к этому неизбежно вынуждает среда утробы. И точно так же работает хоуминг стволовой клетки во взрослом организме. Стволовая клетка, когда ее приносят к месту повреждения, адаптируясь к внешним условиям, сама становится внешним условием, той тканью, которой должна стать. Короче говоря, со времен эмбриогенеза в нашем организме остаются эти волшебные стволовые клетки, которые позволяют нам обновляться. У эмбриона их больше всего. Одна мезенхимальная мультипотентная стволовая клетка на 10 тысяч обычных. С возрастом число стволовых клеток снижается. У людей в 70 лет одна стволовая клетка приходится на 5-6 миллионов обычных клеток. Отсюда старость есть не что иное, как замедление регенерации, замедление обновления организма. Он просто не успевает сам ремонтироваться и в конце концов умирает, разрушается. Но этот процесс можно замедлить, подарив себе десяток-другой лет жизни. Возможно, людям, интересующимся проблемами старения, будет интересен еще и такой момент. Тканевые клетки, то есть клетки наших органов, тоже умеют делиться. Но, к сожалению, они делятся ограниченное число раз. Дело в том, что в клетках есть так называемые теломеры. Это холостые концы хромосом, на которых не записана никакая информация. Они похожи на конец магнитофонной ленты, на котором нет музыки и который нужен только для того, чтобы наматывать его на бобину. Когда клетка делится, особая молекулярная машинка под названием хеликаза распускает вдоль тройную спираль ДНК, словно застежку-молнию. Потом обе нити достраиваются до целостности и получаются две молекулы ДНК. Репликация молекулы ДНК — основа клеточного деления и размножения вообще. Но поскольку молекулы ДНК своими теломерными хвостами крепятся к мембране клеточного ядра, резак хеликазы до конца их разрезать не может. Как бы это описать понагляднее? Раньше, когда еще в ходу были бронепоезда, у военных железнодорожников существовали так называемые шпалоломатели. Это такая двухосная тележка с огромным крюком, которая крепится к последнему вагону состава. Крюк опускается и цепляет шпалы. И когда состав идет на полном ходу, он за собой ломает шпалы, приводя в негодность пути, чтобы задержать наступающего противника. Теперь представим, что рельсы упираются в тупик. Это значит, что до конца распустить пути, сломав все до единой шпалы, не получится. Паровоз помешает. Под ним шпалы останутся целыми. Именно так и происходит при репликации, копировании ДНК. Паровозик хеликазы упирается в тупик, в мембрану ядра, и до конца двойную спираль разрезать не может. Ничего страшного, на теломерных концах ДНК все равно никакой информации не записано, как мы теперь знаем. Они для того и нужны, чтобы крепиться к стеночке. Но за счет этих недоразрезанных кусочков холостой конец при каждом делении немного укорачивается. И в конце концов машинка, съев все пустые концы, начнет уже при распуске двойной спирали недоразрезать и потому недокопировать участки с записями песен. Тогда будет страдать генетическая информация. Разумеется, вас интересует, насколько делений хватает теломерных концов. Примерно на 50 делений. Этот предел получил в науке название предела Хейфлика в честь первооткрывателя. В 1961 году американский геронтолог Леонард Хейфлик обнаружил, что соматические, неполовые, то есть обычные тканевые клетки, могут поделиться только около полусотни раз, а затем умирают. Причем, чем ближе к этому пределу, тем больше наблюдаются признаки старения клеток. Долгое время причина предела Хейфлика была неясна. Но не так давно российский биолог-теоретик Алексей Оловников догадался, что предел клеточной делимости связан именно с укорочением теломерных участков. То есть соматические клетки, например, клетки мышц, прекрасно делятся, но только 50 раз. А вот стволовые клетки этим пределом не ограничены. Они не умеют выполнять тканевые функции, зато умеют достраивать теломерные концы с помощью особого фермента — теломеразы, и потому могут делиться бесконечно. Но, к сожалению, стволовых клеток мало, У зрелого организма одна на миллион, а омолодиться-то хочется. И вот, уловив чутким носом этот общественный запрос, ушлые медики выбросили на рынок новое решение — клеточно-стволовая терапия. Мы у вас сейчас заберем стволовые клетки и вам же в кровь введем, и посмотрим, что получится. Что может получиться, мы уже знаем. Чуть ниже я обрисую, от чего введение стволовых клеток в организм может запросто привести к раку. А пока слушателю нужно понять следующее. Узким местом процесса естественного омоложения является зависимость организма от этого редкого элемента — стволовой клетки. Понятно, что если стволовых клеток становится меньше, процессы изнашивания, нарастания, энтропии начинают преобладать над возможностями ремонтных мастерских. И организм начинает ускоренным темпом приходить в негодность, стареть и разрушаться. Но аналогичного эффекта, ускоренного старения, можно достичь и когда ремонтных мастерских в организме еще вполне достаточно, только по какой-то причине они своим прямым делом не занимаются, организм не обновляют. И причина эта проста — транспортная недостаточность. Допустим, мастерских у нас еще полно, и они готовы работать, но вот запчасти и материалы к ним не подвезли. Иными словами, если плохо работает кровеносная система, не поставляя строительный материал на завод по имени «стволовая клетка», ей не из чего будет производить новые клетки. То есть можно смело ставить знак равенства между истинным старением, когда уменьшается число стволовых клеток в организме, и логистическим старением, когда мастерских много, но туда не поставляется сырье. Это одно и то же по результату. Но во втором случае старение можно остановить и даже обратить вспять, решив проблему логистики, то есть доставки грузов и энергии. А откуда организм черпает энергию? Многим кажется, что из еды. Из еды, конечно же. Но максимальный массоперенос, то есть самое большое количество вещества, организм получает в виде воздуха, а вовсе не пищи. Если перевести количество воздуха, которое мы вдыхаем и выдыхаем, в единицы массы, у нас получится где-то 15 килограммов в день. Попробуйте съесть 15 килограммов еды за день. То есть мы получаем колоссальное количество энергии с дыханием, и мы ее должны как-то утилизировать. Это можно сделать только двумя путями. Либо это будет внешняя физическая работа, которую мы совершим, либо энергия компактифицируется в каких-то материальных структурах, которые организм выстроит, то есть потратит энергию не на внешнюю работу, а на внутреннюю. Например, организм может начать накапливать жировую ткань, создавать атеросклеротические бляшки, откладывать камни, выращивать новообразование. Все перечисленное следствие переизбытка неизрасходованной энергии. А как вы думали? Кто потребляет слишком много энергии и не тратит ее, должен быть готов к сюрпризам. Что же получается, когда врачи искусственно вводят в кровоток стволовые клетки? Они надеются на хоуминг, что клетки придут куда надо, пользуясь межклеточным языком, то есть читая сообщения, плавающие в крови, и на месте превратятся в клетки тканей. Но здесь надо вспомнить, что мы говорили ранее о беструктурном управлении. Клетка ведет себя так, как ей диктует среда, внешние условия. А условия в гиподинамичном организме таковы, что не позволяют стволовой клетке штатно отработать свою программу. И она отрабатывает ее нештатно, например, превращаясь в раковую. Чего же ей не хватает? Биохимическая среда, в которой живет клетка, должна быть наполнена так называемыми факторами роста — инсулиноподобным, тромбоцитарным, трансформирующим и так далее. Факторы роста — это специальные белки, играющие особую роль в процессе жизнедеятельности клеток. Именно они провоцируют клетки на деление, регенерацию, миграцию. Этих факторов роста на сегодня открыто порядка 300, и все они, что характерно, находятся в нишах стволовых клеток. Ниша стволовой клетки — это как бы свита стволовой клетки, обслуга муравьиной матки, состоящая из вспомогательных клеток, выделяющих факторы роста и вообще обеспечивающих жизнедеятельность стволовой клетки. То есть и здесь мы видим бесструктурное средовое управление. Не сама стволовая клетка решает, что ей охота делиться, а тот клеточный ансамбль, который ее окружает и формирует среду, в которой стволовая клетка живет. Так вот, если нет нужного фона, пришедшая в ткань из крови стволовая клетка не будет работать как надо и вместо позитивной программы выполнит негативную. Например, из-за гиподинамии нет нужного кровотока, и необходимые вещества не доходят, не из чего делать факторы роста. Нет нужных для штатного функционирования веществ, и клетка, адаптируясь к условиям, ведь ей жить хочется, поведет себя нештатно. В результате пациент, которому ввели порцию стволовых клеток в кровоток с помощью шприца, получит опухоль. Поэтому нельзя человеку, страдающему гиподинамией, проводить клеточно-стволовую терапию. Ему нужно сначала прописать ходить по 20 км в день. Нужно, чтобы в его теле не было спазмов и поджатий, образующих зоны повышенного давления и усложненного оттока ни внутричерепного, ни внутрибрюшного. Иначе в этих локальных зонах будут образовываться условия, похожие на внутриутробные, потому что в матке как раз повышенное давление. Оно стимулирует стволовые клетки вспомнить зародышевые процессы безудержного деления. То есть сначала человеку нужно похудеть, чтобы не было внутреннего жира, не сдавливалось ничего в печени и кишках, в желчном пузыре и поджелудочной. Чтобы не было спазмов в шее, провоцирующих повышенное внутричерепное давление, иначе возможен рак мозга после такой операции. И вот тут самое интересное. Если человек сам будет ходить по 20 км в день, ему не нужна будет никакая клеточно-стволовая терапия. Потому что у него свои клеточные ниши активизируются из-за ускорившегося в десятки раз кровотока. И стволовые клетки начнут сами делиться, выходить в кровоток и доставляться куда надо для ремонта оборудования. А на месте их прибытия как раз ложатся нормальные внутренние условия для штатного функционирования вновь пришедших стволовых клеток. Начнут вырабатываться все упомянутые факторы роста. Вот это и есть, по сути, естественная клеточная терапия. Без дорогостоящих медицинских процедур и безопасности получить онкологию. Прокачивание тонн крови во время ходьбы через свой костный мозг, где содержатся мезенхимальные стромальные стволовые клетки организма, это одновременно и терапия стволовыми клетками, и модная ныне PRP-терапия. PRP-терапия — новая фишка современной медицины. При такой терапии в больной сустав искусственно с помощью шприца вводят факторы роста, стимулируя деление стволовых клеток и таким образом наращивание стертого хряща в суставах. Только при PRP-терапии врачи забывают прописать пациенту движение, потому что факторы роста — дело, конечно, хорошее. Но если в организме нет должного кровотока и питательные вещества поэтому поступают к суставной сумке скудно, то из чего же будут строиться простимулированные к делению стволовые клетки, если нет строительного материала? Значит, опять нужно ускорить кровоток движением, чтобы доставить стройматериалы. Но если вы ускорите кровоток, вам и введение шприцем искусственных факторов роста не понадобится. Они сами образуются и простимулируют деление. Ведь факторы роста клеткам тоже из чего-то надо делать, а при хромающем кровотоке их делать не из чего. Таким образом, ключ к омоложению организма вообще и к восстановлению сустава в частности находится в ваших руках, точнее, ногах.